Глава 7. Провал. Военные машины оккупировали шоссе. К полудню их стало больше. Солдаты повзводно углублялись все дальше в лес. Намного больше стало и сотрудников милиции. Кинологи с собаками шли по берегу реки. Лай овчарок слышался и со стороны горелого оврага. Крутые обрывистые склоны оврага прочесывали осторожно, но чрезвычайно тщательно. Здесь все надо было осмотреть до наступления темноты. Возле группы сотрудников милиции, только что закончивших осмотр заливных лугов, фермы и старого элеватора, остановилась бело-синяя «Волга» с мигалкой. За рулем сидел подполковник Поливанов, начальник местного Двуреченского отдела милиции. «Ну, как тут у вас дела?» — спросил он хмуро. Выслушал доклад. Участки отработаны, позитива нет. «Где Шапкин со своей группой?» «Он в юбилейном. Решил осмотреть все там сам». Поливанов все так же хмуро кивнул. Четверть часа назад он созванивался по телефону с военными. Прочесывали территорию они добросовестно, но у них пока не было ничего обнадеживающего. В самом Двуреченске результатов тоже не было. Там с утра начали с вокзала, с пригородных поездов. Участковые инспектора и оперативники обходили дом за домом, улицу за улицей. Проверялись дворы, подвалы, старые гаражи, чердаки. На поиски был брошен почти весь личный состав, но количество так и не перешло в качество. «Завтра придется вызывать водолазов, и с катером надо будет что-то решать, изыскивать», размышлял подполковник Поливанов, направляясь к юбилейному. И, конечно же, школа. Еще раз нужно переговорить с учителями и с учащимися. Информация-то у нас крайне скудная. Но, может, сейчас там, в юбилейном, что-то обнаружится. Район юбилейный был прибрежным, речным. Здесь недавно построили платный понтонный мост, чтобы разгрузить пробки на мосту центральном, соединяющем обе части города. Старую, собственно, город и частный сектор. Тут до сих пор еще вдоль набережной сохранились дебаркадеры. Дощатые двухэтажные бараки, называемые в Двуреченске поплавками. В поплавках размещались общежития и коммуналки. Дебаркадеры давно обветшали, но сносить, очищать от них реку в Двуреченске как-то не спешили. Не очень рвались приводить в порядок и соседнее Подгорное. Шли слухи, что городская администрация выставляет этот участок на аукцион. Место было неплохое, в черте города, с видом на реку. Только вот горожане его недолюбливали. В разные годы городская власть пыталась что-то сделать с этим местом. В середине 60-х здесь, на пустыре, разбили футбольное поле, поставили ворота, планировали организовать стадион. Но после того, как в роще рядом с полем в окопах, оставшихся с войны, досужие мальчишки нашли неразорвавшуюся мину и притащили ее с собой, бросив под трибуну, и она ахнула, никого не убив по счастливой случайности, с физкультурой и спортом в этом месте совсем не заладилось. Окопы и полуразрушенные блиндажи проверяли саперы, и каждый раз что-то находили — патроны, осколки снарядов. Подполковник Поливанов сам родом не из Двуреченска, но военную историю юбилейного Подгорного знал, как и все местные, хорошо. Во время войны вся эта территория, берег реки, роща, грачиная пустошь, все было опутано колючей проволокой. По слухам, Абвер здесь строил свою диверсионную школу, но развернуться так и не успел. Отступая, немцы взорвали постройки. От взрыва уцелел лишь провал, как впоследствии в Двуреченске называли бетонный бункер, о назначении которого жители впоследствии терялись в догадках. Странное было сооружение, что-то похожее на штольню, уходившую почти отвесно под Зяблинский холм. Вроде бы бомбоубежище, и вместе с тем не совсем бомбоубежище. Поговаривали, что это часть задуманной немцами ставки бункера для высшего командования Рейха в ходе наступления на Москву. А уже после войны, в 1948 году, провал стал центром весьма мрачной и загадочной истории, о которой до сих пор в Двуреченске помнили, но болтать о ней чужим не любили, остерегались. Отголоски этой истории доходили и до подполковника Поливанова. Проезжая дебаркадеры, он вспомнил заседание совета мэрии, на котором обсуждали предложение засыпать провал, навсегда прекратив туда доступ. Предложение было внесено председательницей комиссии по делам несовершеннолетних, но, увы, завязло в комментариях и предложениях. Стали мусолить вопрос со всех сторон. Почему только провал, а как быть со старыми окопами и блиндажами, их что, так и оставить зиять? А со свалкой что делать? Кем будет профинансирован вывоз мусора и, главное, куда его вывозить? Не за реку же, на территорию заказника. Попытались провести все в комплексе по смете, но быстро поняли, что в бюджете города на это средств нет. И вопрос заглох сам собой. И вот он, возможно, аукнулся, так, как в Двуреченске и не ждали. Если, не дай бог, он сунулся в провал, сорвался и разбился, то прокуратура этого так не оставит, будет искать виноватого, думал Поливанов. Дорого нам обойдется то заседание, на котором мы так ничего и не решили. Бело-синяя «Волга» свернула с шоссе в рощу, тронутую первыми красками осени. Подполковник Поливанов вышел. Под ногами было сыро. Пружинило палые листва, глушило шаги. Тут и там из земли торчали ржавые жестянки, битое стекло, в кустах громоздились рваные полиэтиленовые мешки с мусором. Слева начинался овраг. Вот во что превратились с годами размытые дождями окопы. Тут было не проехать на машине. А ведь место это было всего в 200 метрах от юбилейной набережной, от поплавков, от булочной и винного магазина. Все здесь выглядело запущенным, заросло кустами, лебедой да бурьяном. Возле глинистого склона Зяблинского холма, возвышающегося над рекой, подполковник Поливанов увидел милицейский газик и оперативников. Двое держали в руках крепкую веревку. Конец ее уходил куда-то вниз. Только приглядевшись, можно было рассмотреть среди пожухлой травы, кустарника и вороха палых листьев что-то похожее на бетонный бордюр, на окантовку старого заброшенного колодца. Когда-то под землю вела крутая бетонная лестница с железными перилами. Но от взрыва она разрушилась, и спуститься в бункер провал, не рискуя поломать себе ноги, можно было теперь только с помощью веревки. «Ну что?» — спросил Поливанов, подходя. «Как тут у вас?» «Видимых следов присутствия не обнаружено. Вещей тоже никаких», — ответил тот из оперативников, чьи руки не были заняты веревкой. «Шапкин?» «Он там», — оперативник показал себе под ноги. «Один?» «Мы одного-то его еле спустили, как бы грунт не обвалился». «Значит, лично решил проверить, слазить туда?» Поливанов приблизился к провалу, присел. Снизу дохнуло сыростью и плесенью, прелью и какой-то затхлой вонью, точно из разрытой могилы. Поливанов оглянулся на коллег. Лица их были угрюмы. «Что ж, торчать тут радости мало». Все они местные, двуреченские, а значит, еще пацанами слышали все, что болтают досужие языки об этом месте. А то, что мы слышим в детстве, крепко, ой, как крепко западает в память. Порой даже против нашего желания. «Роман!» — крикнул Поливанов, приложив руку ко рту. Тишина, только шум желтеющей листвы над головой, только треск милицейской рации. «Шапкин! Что-нибудь есть? Нашел?» Подполковник Поливанов уперся в восклизлый от сырости бетон. Нагнулся еще ниже. У самых его глаз из глины выпросталась какая-то членистоногая шустрая дрянь. То ли червяк, то ли сороконожка. Заскользила, извиваясь, явно нацеливаясь на рукав форменного кителя. Поливанов сморщился от отвращения. Ну, точно, похоже на могилу. И вот даже черви наружу прут. «Рома, вылезай оттуда!» — крикнул он громко, тревожно. Снизу откликнулось глухое эхо. Веревка в руках оперативников натянулась. Послышался шорох осыпающейся глины. Оперативники начали тянуть веревку на себя, помогая тому, кто внизу начал свой долгий подъем по разрушенной лестнице. Поливанов поднялся и отошел, чтобы не мешать им, дать простор маневра. «Взяли? Ну-ка, на себя! Тащи! Помоги ему!» «Ничего, я сам!» — послышался из-под земли голос. Из провала с усилием вылез измазанный с ног до головы глиной человек. Мокрый и грязный, он тяжело дышал. Он был выше Поливанова и шире его в плечах. Увидев начальство, попытался стереть с лица грязь, но только хуже размазал. «Ну, Рома!» — напряженно спросил Поливанов. «Там его нет. Слушайте, дайте закурить, а?» Человек из провала никак не мог отдышаться. Один из оперативников зажег сигарету и вставил ему в рот. «Баклагу с водой принеси, она там, в багажнике». Человек из провала затянулся с наслаждением. «Я хоть руки ополосну». «Значит, все проверено и никого и ничего не найдено», — Поливанов покачал головой. «Ну, слава богу, в этой яме проклятой». «Его там нет, но кое-что я там нашел». Куривший по фамилии Шапкин полез в нагрудный карман мокрой и грязной куртки. Вытащил какой-то предмет, тоже весь в глине. «Что это?» — спросил Поливанов подозрительно. Притащили пластиковую 5-литровую баклагу с водой. Шапкин подставил руки под струю, грязь смылась, и что-то блеснуло в лучах сентябрьского солнца. «Это еще что такое?» — повторил Поливанов. «Это было там, внизу», — ответил Шапкин. На его ладони лежал осколок зеркала. Острый, удлиненный, похожий на лезвие. Зеркальная гладь помутнела от времени, но все еще отражала мир. Поливанов увидел в осколке зеркала порыжелую листву, погон, нашивки, форменные пуговицы, а потом и свое лицо. Всегда родное, привычное, сейчас сплющенное, замутненное. Искаженное отражением, оно походило на какую-то уродливую харю.